Глава 28. Там, где адреналин становится топливом эмоциям, а пульс сердца начинает быть слышным в висках, нет места логике. Ладони сжимаются в кулак, а в мыслях только те, что стоят позади и нуждаются в твоей защите. «Вот свидетельство о рождении покажешь, тогда и поговорим!» Раздувались крылья носа Артема, а голос смещался в тональность инфразвукового рыка. Теперь он не считал себя старшим, но был самым сильным среди нас, поэтому видел свой долг в том, чтобы умереть первым. Хотя наверняка силой воли заставлял себя считать иначе. Но в мире силы нет места чуду и случайности. Виртуоз будет сильнее мастера всегда. Дрогнул воздух над перепаханной землей, уплотняясь и становясь чище. Словно протерли от пыли старое зеркало. Все обрело резкость и правильность очертаний. Словно на техничной и бездушной картине, кропотливо отразившей каждую линию и каждую тень от даже самой малой детали. Слишком четко и слишком старательно. Объемное обратилось плоским и острым, а один шаг невысокого мужчины по нарисованному перенес его от лимузина на десяток метров ближе к нам. В мире силы виртуоз будет сильнее и двух мастеров. Низким звоном лопнуло небо над нами и за спиной. То влага воздуха застыла на мгновение мутными плоскостями льда, тут же упавшими вниз, чтобы разлететься осколками. Но порожденные ими острые тени отчего-то остались вокруг, медленно двигаясь по земле и забирая нас в широкое кольцо. Падут перед высшим рангом и 3, и 4 более слабых противника, что бы ни думала про себя инка. Князь Черниговский сделал еще один шаг по плоской картине, и реальность вновь скакнула к нему навстречу. Позади него быстрым шагом поспешал его сын, от которого он отрекся, и отречется еще раз, если будет выгодно. Кольнуло болью охранное кольцо, и ойкнуло Годею, протирая покрасневшую кожу под отданным ей браслетом. Индикатор окрасился багрово-красным, а затем почернел. Зато пропали все тени под ногами, пожелавшие обрести самостоятельность. 10 мастеров способны устроить старому и опытному виртуозу красивый бой перед тем, как умереть. Рассыпалась крошевом пуговица на рубашке, и даже тени от облаков пожелали поставить нас на колени, а потом размазать в унижении по земле и загнать под нее, в освободившейся каверны тайной тюрьмы, замуровав навсегда. 10 секунд боя, который даже не начался для нашего соперника, и горит вторая охранная пуговица, прикрывавшая меня и друзей. «Это были интересные дни», — вежливо произнесла Годею, но пересохший голос свело судорогой, и напускная веселость исчезла. Артем вновь попытался шагнуть вперед. Бессилие порождало желание действия, а родовая честь предписывала умереть в битве, но моя рука все еще оставалась у него на плече, не давая идти. Шуйский дернул плечом, но я сжал руку еще сильнее. «Отпусти!» — рыкнул он, глядя на очередной шаг князя. «Ровно треть пути». «Стой на месте, градом зацепит!» — шикнул я на него. И он все-таки услышал, застыв на полшага и с недоверием посмотрел на меня. Дэю недоуменно посмотрела в небеса. «Град в конце сентября?» Где-то там, вдали, почти неслышно захлопали в ладоши. «Случается», — вежливо ответил я китаянке, «особенно часто рядом с железными дорогами нашей страны. А бледная, как полотно, инка отчего-то взбесилась от наших бесед, произнесенных на русском языке». «Почему? Почему мы не прилетели на вертолете, как тот князь? Мы были бы тут еще вчера, мы бы уехали». «Мы ехали не быстрее грузовых железнодорожных платформ. Нашел я и для нее талику вежливости. А где-то недалеко, словно оторвало крепление кровельного профлиста, и дикий ветер извлекал из него тревожный и нарастающий звук, разбивая о чердачные балки». «И я все поняла», — настигло Аймару очередное прозрение, а лицо стало серым. «Ты понял, что все потерял. Ты специально сделал так, чтобы Черниговский убил меня, а мои родители убили его. Трус, ты пытаешься скрыться в смерти от моей мести. Какой же ты трус?» Князь Черниговский прошел уже половину пути, но замер, задумчиво глядя на восток, повернув голову и прислушиваясь. «Артем, угомони ее!» Добавилось в моем голосе усталости, и я убрал руку с его плеча. «Пожалуйста, а?» И тот мягко улыбнулся Инке, ободрительно и успокаивающе, отчего очередные ругательства сменились тишиной и осторожным взглядом на него из-под лобья. Сразу три защитные пуговицы рассыпались прахом. Не стоит считать Черниговского недалеким. А вокруг завертелась карусель теней, заходящих по параболе и беззвучно врезающихся в пока еще целый щит. Но мы все смотрели, как Артем молча демонстрирует Инке раскрытые и пустые ладони и медленно шагает к ней, чуть быстрее, чем недоверчиво отступает Аймара от него. Гасли щиты, расслаивалась защита, нагревались кольца и падали последние бастионы. Но мы улыбались, глядя, как Артем подступает к девушке, как к недоверчивому олененку и протягивает к ее голове ладони. Инка невольно обернулась назад и впала в ступор от вида, как рассыпается по щиту мерзкой человекоподобной гримасой, жадная до души грязно-черная тень. Испуганно дернувшись, девушка посмотрела на Артема уже совсем иначе, с испугом и надеждой на защиту, замерев и подняв к нему лицо. А Артем мягко повел ладонями у ее головы, остановив их возле висков. «Град! Это реактивная система залпового огня», произнес он ей мягко, как признание в любви, за мгновение до того, как осторожно и нежно прикрыть своими ладонями ее ушки. Я деловито проделал то же самое со своими ушами, слегка приоткрыв рот, и мудрая Дея моментально повторила мое движение. В мире силы, авторитетом и давным-давно устоявшимся, рейтинги выстраивали без учета снарядов калибром в 122 мм, усиленных с рунной вязью и десятка малых самоцветов с искрой Творца. Мир вокруг давно уже потемнел от мириад теней, но когда рядом грохнуло так сильно, что чуть не подломились в коленях ноги, поднятая ввысь земля обратила день в самую мрачную ночь, а жар, пробившийся сквозь почву, на мгновение обернулся мыслью о преисподней, и тут же грохнуло снова, еще раз, и опять без малейшей передышки, титаническими молотами целого цеха молотобойцев, отразившись акустической болью в черепе даже сквозь сомкнутые ладони. Рухнул предпоследний защитный рубеж, но плечи больше не давило чужой воли, а внешний щит не пыталась прогрызть призванная мерзость. «Артем, щиты!» – крикнул я в ухо другу, не слыша себя. Но тот кивнул и на мгновение прикрыл глаза. И впервые вздох обошелся без боли под сердцем, а плечи распрямились. «Артем, он самый сильный среди нас. Он выдержит последствия». 20 секунд длилась вечность громового ада, а жар внутри защитных щитов уже пропитал одежду и стекал по спине. Но даже после них не было внезапной тишины. Уши оглохли еще раньше, а ноги продолжали чувствовать удары залпов, которых уже нет. Только опадал пепел, в который обратилась горемычная земля. И ветер сдувал пожары всего того, что еще могло гореть после битвы мастеров, явления виртуоза и работы 5 арт-установок. «Отвратительная погода!» – орала Годею, не слыша себя, и слегка потряхивала головой. «Да, есть такое», – попытался я проморгаться, прогоняя неведомо как залетевшую соринку из глаза. «Грады, смерчи, тайфуны, так что только туризм, никакого постоянного проживания». «Хотя то и дело приходится объяснять это на границах страны. Если ты чуть сильнее сдавишь ей череп, то лично я ничего не видел», – мягко порекомендовал я Артему, все еще защищающего ладонями ушки Инки. Тот чуть дрогнул, и, недовольно глянув в мою сторону, очень медленно отвел свои лапищи от Аймара. А та тоже словно очнулась и стала нервно поглядывать по сторонам, пряча от нас взгляд. «Никому не позволено называть меня трусом, кроме моих сестер», веско заявил я Шуйскому на его осуждающий взгляд. «Потому что открой дверь, трус, это не повод впускать экспериментаторов, которым жалко кота и собаку для испытания их очередной гениальной придумки, но не жалко родного брата». Под действием щита Артема жар отступал, а набежавший ветер на секунду снес дымные столбы в сторону. Но ничего все равно толком не было видно, разве что чадило определенные точки, где был лимузин черниговского князя. Ну да и площадь накрытия была смещена в ту сторону, уничтожив как бы не половину садового компаньонства и вызвав многочисленные чадные пожары. Скоро к владельцам даже самого маленького домика придут из страховой компании и соврут, что все было застраховано на огромные суммы. Однако отсутствие новой атаки радовало и пересиливало любые финансовые потери. «Там кто-то едет», – прислушался Артем и повернул в сторону, откуда мы прибыли. Годею, спросив разрешения, что-то сделала с воздухом и первым освободила интересующий нас сектор. «Она должна была улететь», – упавшим голосом произнес я, глядя на машину с Федором и Никой на первом сидении. Как она уговорила Мстиславского, клятвенно обещавшего ее увести? Как она смогла уговорить двоих из свиты Федора сесть с сохраняемым лицом в одну машину? Неважно. «Максим», – тронул осторожно меня за спину Артем. «Уже все неважно, в который раз». «Максим», – произнес он уже напряженно, а плечо откровенно затормошил. Я повернулся в сторону разрытого, распаханного, сожженного, утрамбованного и развеянного поля, ставшего просто серо-черной пылью, на которой никогда и ничто более не вырастет, в центре которого, уже не скрытого дымами, старательно отведенный Медею в сторону, сидел на земле, в припорошенном пылью костюме мужчина в возрасте, растерявший куда-то и роговые очки, и самообладание. Князь Черниговский держал на коленях голову сына, то прижимая его к груди, то проводя по его лицу и волосам ладонью. Его тело сотрясало дрожь, а по пыльным щекам скатывались дорожки слез. «Он жив», – глухо произнесла Годею. «Недолго», – размяв шею, зло выдохнул Шуйский, но я вновь его остановил. «Максим?» – недоуменно вопросил друг. «Он прощается». Голос вышел глухим и неестественным. «Какая разница? Это же такая мразь!» «Для его сына это важно. Тем более это ничего для нас не изменит». «Это еще большая мразь! Он чуть не убил твою невесту, меня, тебя, Федора, всех на турнире!» «По-английски!» – возмутилась Инка. Но Год ткнула ее локтем и принялась тихо переводить. «Он стал мразью ради этого момента», – чуть повернул я голову. И Артем, пусть неодобрительно покачав головой, но не сдвинулся с места. «Сентиментальный злодей», – с пониманием кивала в стороне Инка. «Два сентиментальных злодея». Хлопнули рядом двери машины, и в наш коллектив вклинилась Еремеева, с тревогой осмотрев меня на наличие повреждений, а не обнаружив, врезала по печени. И я, лишившись почти всех щитов, ошохнул. «Говорил ей, не надо сюда ехать», – возмущенно всплеснул руками Федор. «Но там у Мстиславского вся аппаратура в вертолете сдохла, так что пока чинит, отпросилась». «О, так у нас новый рекорд», – перехватил я Нику и прижал к себе, не давая выражать чувства кулаками. «Именной княжеский вертолет. Убытков на 2-3 Боинга», – мрачно констатировал я. Ника осознала, пискнула и прекратила дергаться. «А вы тут точно победили», – деловито добавил брат. «Тут ваш клиент вроде как шевелится, я бы сказал, полон сил». Мы синхронно посмотрели в сторону поляны. Князь Черниговский надел перстень со своей руки на руку сына, и тело бывшего наследника исчезло в темной дымке. Сам он стал медленно и неторопливо подниматься на ноги, и мир вокруг давануло чуть ли не материальным ощущением лютой ненависти. «Федор, не одолжишь пару защитных артефактов?» Усталым тоном попросил я. глядя на повернувшегося к нам князя. «А я все-таки пойду», – нахмурился Шуйский и сделал несколько шагов в сторону врага. «Он ведь ослаблен и подавлен. Легкая цель». Вокруг виртуоза Черниговских начали расплываться во все стороны длинные черно-красные тени, будто источник красного цвета бился прямо внутри него. А контуры теней в небе над нами, что казалось, исчез бесследно, мгновенно запер нас по периметру усадьбы, сомкнувшись под шипение вытесненного воздуха. «Тем более у Ники есть блокиратор», – разгладилось лицо Артема. «Нет», – робко произнесла Ника. «Я его в вертолете с вещами оставила, чтобы не потерять. Он же дорогой». «И умерли они в один день», – громко продекламировала Годею, склонив голову и укрыв лицо ладонью. «В один тупой и нелепый день». «Если следствие найдет труп в ушках, это добавит интриги расследованию», – задумчиво произнес Федор, и не думая паниковать. «Хотя надо бы». Мигом возведенная вокруг него защита его свиты как-то неприятно гибко и пластично продавилась от удара, внезапно вытянувшейся в нашу сторону длинной тени. Защита прикрывала заодно всех нас, кроме Артема. Листья и серая земля уже кружили вокруг его силуэта в 5 метрах правее. «Почему из-за тебя суждено умереть самым светлым и добрым людям?» С горечью и болью донеслось позади от подкравшейся Аймара. «Они идут на смерть. Они не сомневаются, твой друг, твой брат, твоя невеста, а ты всей своей подлостью тащишь их за собой, стоя на месте. Она какая-то странная», – отчего-то фыркнула Ника, покосившаяся на нее из-за моего плеча. «Девушка, в нашей компании не принято умирать». «Вот», – поддакнул я, отпуская невесту и ставя ее подле себя. «Умирают только один раз». «Ну, я вот 2 раза, по-моему». Припомнил, но тут же добавил. «Но это, безусловно, не принято. Не рекомендую», произнес в тот момент, когда Артем рванул в сторону врага и был тут же снесен в сторону ударом собственной теневой копии. Князь Черниговский даже не сдвинулся с места. «Сними клятвы», напряженно произнесла Инка, прикипев к драке взглядом и дернувшись всем телом. «Нет». «Сними. Я хочу ему помочь, не тебе». «Значит, переживай за него, молись за него, думай о нем и готовься к его возвращению». «Он же умрет!» – крикнула она в отчаянии, потому что резво поднявшийся и разорвавший напавшую на него плотную теневую копию Артем был тут же отброшен ударами еще 2 таких же. «Неужели ты этого не хотела днем раньше?» – полюбопытствовал я. «Всеми силами, всеми чувствами». «Быть может, это твои мечты сбываются? Твои истовые желания услышаны небесами?» А Инка потерянно смотрела на картину избиения Артема Шуйского, который уже разорвал своими зелеными когтями еще 3 тени, но теперь его окружали уже 6, столь же огромные, как он сам. «Это не из-за меня», – глухо произнесла Инка. «Это ты, все ты». «Я хочу убить своего друга и брата». «А что не так? Так спаси его!» Зло и резко повернулась она ко мне. «Докажи это!» Я дернул плечом и плеснул волной звездочек от себя на землю. Метнувшись целым потоком вперед, они заполнили все пространство бывшей усадьбы тусклыми огоньками, чтобы через мгновение ослепительно вспыхнуть и выжечь все тени. Секунда, и проявившийся в мерцании рядом с князем медведь буквально снес Черниговского с ног, отправив мотнувшее головой тело в полет на 2 метра и волоком на 1 метр по земле, чтобы тут же своем боли отлететь в обратную сторону, облепленный чем-то вязким и прожигающим шкуру. Виртуозу начало надоедать забавляться. Я с тревогой посмотрел над головой и тут же выдохнул. Гроза, еле видимая сейчас из-за сияния огней, к которым Черниговский пока не подобрал ключ, уже накрыла нас. Я осторожно отцепил от себя испуганную Нику и состыковался с ошарашенной Аймара, прикованной к поединку человека и медведя в кубе света без теней. Доставалось обоим. Наотмашь, на поражение. Но живучесть медведя и сила виртуоза не давали за один удар убить ни блеклой вязкой плети, создаваемой Черниговским в продолжении ладони, ни ядовито-зеленым когтям, уже разорвавшим некогда дорогой костюм и рубашку, но так и не поцарапавшим даже кожу. Достал родовой перстень Юсуповых, надел на указательный палец и подал силу. Небольшой дракончик явился в мерцании искр и был крайне доволен как своим появлением и кипевшей битвой рядом, так и погодными условиями над ним, чуть ли не сразу дернувшись в полет. Но я придержал сорванца, уже рванувшего в сторону схватки, накрыв левой ладонью сверху. В просвете между пальцами показалась недовольная мордочка, попытавшаяся протиснуться наружу. «Сначала вырасти», – наставительно произнес я. В небесах под грохот ослепительно вспыхнула молния, а я наставительно указал дракончику на нее, мол, вот тебе и в коня корм. «Это не сработает», – мягко и без акцента произнесла китаянка позади меня, а маленькие ладошки ее легли мне на спину. «Их воспитывают и усиливают не так, но я дам силу, дам много силы», – шептала Годею истово и искренне. «Хватит на все. Я приоткрою двери Восточного дворца для тебя». Во вспышке молнии впереди, вызванной не мною, а того, привлекшей мое внимание, среди темных грозовых туч словно проявились и тут же исчезли очертания величественного строения, тускло подсвеченного где-то вдали. «Но я хочу плату», – мягко, но уже жестче произнесла Дею. «Ты знаешь, какую?» «Сделай его счастливым», – подумав, коротко кивнул в ответ. «Эта княжна справится», – уверили меня. А нажатие ладоней стало сильнее, будто предлагая на них опереться. «Слышал?» – строго произнес я дракончику. Тот мотнул искристой мордочкой с полным пониманием, а я приподнял ладонь на уровень глаз. «Становись сильнее! Возвращайся и приводи друзей!» Скинул я руку, отправляя довольно прогремевшего громовым клёкотом дракончика ввысь. «Это работает не так!» Возмутилась Дею. «Да мне плевать, как это работает, если не по-моему». Вспомнил я свои ощущения парой секунд ранее и уже самостоятельно проявил в небе Восточный дворец, силой воли распахивая в нем ворота и чуть ли не дурея от восторга и мощи, рванувшей из него навстречу. «Но...» обескураженно произнесла Го, опуская ладони от моей спины, отшатываясь, словно не веря. «Глядя на яркий, пробивающийся даже сквозь свет звездочек, силуэт с башнями и контрфорсами на полнеба, свиты из молний бесконечной грозы, из ворот которого стаей выныривали десятки сияющих крылатых бестий, исчезая в грозовых и сине-черных подбрюшьях низких облаков, подсвечивая их изнутри хищными силуэтами. А Пашку обидишь – прибью!» Жестко произнес я ей, поймав ее взгляд. «Никаких княжеств, принесенных твоим старейшинам на блюде!» Дэви истово закивала. «А если бы у тебя не получилось?» Казалось, через силу спрашивала Аймара, пытаясь перекричать близкий шторм. Взгляд ее перебегал то на небо, то к схватке, где Артему приходилось все сложнее. Он уже отчетливо прихрамывал на левую переднюю лапу, а на шкуре уже не оставалось целого места, но отчего-то все сильнее, замирая, глядя вверх. «Что не получилось?» – не сдержался я. «Перезарядка града, 7 минут! Это вы у нас тут все герои и собрались умирать, а у меня свадьба! 7 минут не могут постоять на месте!» «Вот-вот!» – поддакнул Федор, задравший голову ввысь. Я выдохнул, успокаиваясь, нашел на небесах своего дракончика, уже откормившегося размером до среднего истребителя, и перевел взгляд на князя Черниговского. «Сожрите его!»